Фантазия о бересклете. Соло. День падений. Конечно, это был суматошный, хлопотный день. Сходи туда, не забудь съездить сюда. Только вот не опоздай, пожалуйста, еще вот туда. Родители, как всегда весной, уехали в горы. Даже моя свадьба не заставила их повременить со встречей с очередной неприступной вершиной. Подруги вызвались было помочь с предсвадебной суетой, но в ответственный момент не отозвались. Одолели свои дела. Понимаю. Я бегала по городу в приятных хлопотах, невольно отмечая, что окружающие радуются предстоящему событию сильнее меня. Моя свадьба переносилась уже дважды, по серьезным причинам. Осенью я писала дипломную, и мне было не до торжеств. На святках заупрямился жених. Вот и перенесли дату на март. Это потом я подумала, что весной, особенно в начале ее, ни в коем случае нельзя связывать свою судьбу с человеком, которого... Вот тут-то я впервые споткнулась не только в мыслях. В действительности, у себя дома, на ровном месте, да так, что чуть нос не расквасила. Встала, машинально потирая ушибленные места, и натянуто улыбнулась. Совсем ноги не держат. Кот, лежа на солнечном пятне на полу, не сводил с меня понимающих глаз. Я проверила накиданный накануне список. Все кажется. К счастью, да. Цветы забрать в 10, прическа завтра в 8:30. Платье... Что у меня за подвенечное платье? Только ради такой красоты стоило выйти за... Я засмеялась от души. Бывает же такое. Никто не заставляет, не уговаривает, а я завтра совершу глупость, которую от меня ждут уже не один год. С моим женихом мы знакомы с детства, и то, что он женится на мне, когда вырастем мы оба, тот твердил с тех самых пор. Мы росли, окончили каждый свою школу, поступили и отучились, начали работать, но одно оставалось неизменным – его стремление жениться на мне. Как ни старалась, я не могла его полюбить. Все мои попытки думать о друге-приятеле детства в романтическом ключе ни к чему не привели. Слишком я к нему привыкла. Подруги мои вздыхали не без зависти, считая, что мне жутко повезло. Молодой, здоровый, симпатичный, перспективный, с чистой историей, то есть совершенно свободный. Что мне еще надо? Я улыбалась и молчала. Пора поговорить хотя бы с собой. Завтра уже будет некогда. Никакой. Единственное слово, которым я могу обозначить моего жениха. Оно точное, но первое и последнее. За столько лет знакомства я совершенно не знаю его. Для меня он ни хороший, ни плохой, ни добрый, ни злой. Ничего не совершил, чтобы мне думать о нем хоть как-то, судить по словам и поступкам. Люди, окружавшие меня, сгорали от страстей, подруга Катька, имели интерес всей жизни, родители, меняли увлечения, футбол, политика, женщины, деньги, сосед Иван Константинович. А мой жених никогда никаких интересов не имел, кроме одного – жениться на мне. Обычно, я так думаю, когда такое говорят, должны чувствовать влюбленность или хотя бы прикидываться. В моем случае я не помню никаких демонстраций чувств, ни в детстве, ни сейчас. Это было дело решенное, но когда оно решилось, понятия не имею. Так что почти всю жизнь я жила с мыслью, что я его невеста. Я бы несказанно удивилась, если бы мой друг ни с того ни с сего подарил мне цветы или выказал другой явный признак внимания ко мне. Такое не в его стиле. Молчаливым и страдающим обожателем мой жених тоже не был. Зачем ему жениться на мне, ума не приложу. Наверное, как и я привык, а отыграть назад неудобно. Завтра в полдень я выйду замуж за хорошего человека. Нас обязательно обвенчают, на том настаивал жених. Он знал, что я серьезно отношусь к обрядовой стороне вопроса. Я связала свою жизнь с фольклористикой и знаю, что наши предки стремились вступать в брачные союзы в первые дни весны, чтобы не расставаться друг с другом никогда. Если меня и огорчает эта мысль, то совсем чуть-чуть. В том-то и дело, я сейчас не чувствую ничего, кроме усталости и гудевших ног. Я знаю, что это мой выбор. Мои родители считают, что я совершеннолетняя, и они не вправе лезть со своими советами. Подруги одинаково ждут как моей свадьбы, так и краха моей романтичной истории. Они не злы, им хочется понятных страстей, которых между мной и женихом не водилось и не водится. Я огляделась в своей квартирке. Отражение большого зеркала в коридоре передало вопросительное выражение моего лица. Завтра все изменится, а я даже не знаю, как именно. Мы не строили совместных планов. Не знаю даже, сегодня он придет или нет. Должен же. Для него важно, чтобы я бракосочеталась с ним. Мне не важно и это, раз уж я готовлюсь к завтрашнему торжеству. «Как же бересклет?» – подумала я без тоски и тут же охнула от боли. Подвернула ногу, еле удержалась вертикально. «Что же сегодня за день травмоопасный?» – села, растирая сустав. «Кто такой бересклет?» «Это моя тайна, моя любовь, моя фантазия, мой друг, мой защитник. Я придумала его, причем мой герой живет не сейчас, а несколько сотен лет назад, в прошлом. Я держу в памяти его зрительный образ». Знаю его достоинства и недостатки. Бересклет – богатырь, защитник. Редко бывает дома. Ему-то было бы некогда увиваться за мной. Да ему бы такое и в голову не пришло. Это я его люблю. Тайна, конечно, как и положено глупой девке. Вот так меня совершенно не интересует прозаический, реальный мой друг детства. Бегая в предсвадебных хлопотах, я думаю о далеком бересклете, с которым, конечно, мы не встретимся в этом мире. Представляю, как обалдели бы мои подруги, узнай они о бересклете. У меня есть любимый, и это не тот, кто ждет меня всю жизнь. Конечно, не обошлось бы без подначиваний, потому и помалкиваю. А вообще, я не оригинальна. Кто влюбляется в певцов, кто в актеров. Я знаю женщину, которая всерьез утверждала, что живи в наши дни один из поэтов 19 века, она бы, не задумываясь, бросила и мужа, и детей, чтобы находиться в орбите того человека, пусть даже ради мимолетного внимания. «Я читаю его биографию и пьянею», – признавалась она. «Что было бы, живи он со мной в одно время?» В дверь позвонили. Все-таки мой жених вспомнил обо мне, пришел. Я поймала себя на мысли, что предпочла бы его не видеть. Неужели нельзя посидеть одной в тишине перед собственной свадьбой? Я вздохнула и встала, аккуратно ступая на ногу. Вообще-то у него есть ключ, мог бы и сам открыть. В прихожей я включила свет, который непривычно ярко осветил помещение. Эти мне перепады напряжения. Зеркало над обувной полкой, в которое я недавно смотрелась, затрещало амальгамой, и я увидела, как в центре зеркала образовалась черная дыра с обугленными загнутыми краями. Стоило подойти ближе, как горячей волной меня втянуло внутрь зеркала. Испугавшись, я хотела повернуть обратно, но мне удалось только оглянуться. И я увидела, как из-за открытой двери осторожно выглядывает мой жених в бешеной злобе и ненавидящими глазами следит за мной. Появление столь сильного чувства в моем избраннике так поразило меня, что я на мгновение забыла об опасности. Напрасно. Горячая волна воздуха обожгла нестерпимо, дышать стало нечем. Я покорно закрыла глаза. Сейчас от меня останется гора пепла.